Глава 10. Сомнения. Виттер. Наблюдая за действиями Харгуса, его высочество чувствовало себя подавленным. Не потому, что и ему довелось испытать на себе приемы придворного мага. Допрос принца не имел ничего общего с тем, чему подверглась несчастная женщина. Виттер находился не в сырой и холодной камере, а в кабинете короля. Его не связывали, вопросы задавали почтительным тоном. Ситуация казалась унизительной, но хотя бы физических мучений не пришлось пережить. Если Виттер и медлил, иногда подбирая формулировки, чувствовал небольшой дискомфорт, и только. Повезло в том, что ни отец, ни маг не догадывались об истинных причинах бегства, не знали, куда Виттер направлялся изначально. Вопросов о крестной ее роли не задавали, встреча с отшельницей тоже осталась за пределами их внимания. Напали бандиты, ограбили. Напали, ограбили. Неважно, что это случилось уже после того, как принц покинул монастырь. Замерзал на берегу моря? Замерзал. Там его и нашел волчонок-недокормыш. Выхаживала сельская колдунья? Да, Снежана ей помогала. Противится ли его высочество воле отца назвать будущей принцессой Диару? Ни в коем случае. Согласен жениться на той, кого укажет король. Подставная княжна, в отличие от Виттера, сопротивлялась, до последнего надеялась вывернуться и страдала от невыносимых мучений. Наблюдаемая свидетелями сцена казалась бесчеловечной. Принц укрепился в этом мнении, когда стало очевидно, что дама всего лишь исполнитель, не ведающий истинных резонов. Ведьма помогала княжне пройти отбор. Это шельмовство, мошенничество, но не более того. Что ее толкнуло на это? Чьи интересы стоят на кону? Вопросы скорее к заказчику. Судя по всему, это князь, а его подвергнуть магическому допросу не получится. Высокого полета ястреб. От Виттера не укрылось и то, как реагировала на магический допрос юная волшебница. В глазах у Снежаны стояли слезы. Она почти сразу схватила руку принца и сжимала ее все сильнее и сильнее, словно пытаясь помочь испытуемой. Неудивительно, что как только все завершилось, девушка выскочила из совещательной комнаты, ни на кого не взглянув. Виттеру даже подумалось, что он больше никогда не увидит северяночку. Он чуть было не кинулся следом, однако отец приказал остаться. Ни принцу, ни его камердинеру до этого дня не попадалась схема тайных коридоров дворца. Ходы, какими случалось пользоваться, обнаружили еще подростками в результате долгих упорных исследований. Карта хранилась в отцовском кабинете под замком, добраться до нее никто не мог. Тем удивительнее факт обладания секретным свитком посторонними людьми. Где его раздобыла пресловутая дуэния? «Докладывай», — повелел король, как только лишние покинули совещательную комнату. Исидор начал с извинений. «Признаюсь, изначально я не увидел в пожилой и недалекой на вид женщине никакой угрозы. Дама искренне удивлялась тому, что под личиной княжны скрывается кто-то другой. Охала и ахала, заламывала руки, боясь княжеского гнева. Идея обыскать ее комнату принадлежит не мне. Волчонок учуял запах дыма, распространявшийся по вентиляционным трубам, и забил тревогу. Он и привел меня к дверям дуэнии. Оказалось, что та пытается сжечь компрометирующие письма. К счастью, уничтожить карту, — Сит указал на свиток, — она не отважилась. «Где эта гадюка?» — взревел Жозефин. «Немедленно доставить ее сюда!» «Увы, ваше величество!» — покаянно опустил голову маркиз. «Когда мы ворвались в комнату, застигнув даму на месте преступления, она очень натурально изобразила обморок, а потом потихоньку выбралась в коридор и сбежала». «Ее ищут? Не могла же она незаметно покинуть дворец?» «Могла. Уолчик преследовал беглянку по запаху. След ведет сюда». Исидор указал на схеме туннель, ныряющий под реку. «Я отправил гвардейцев к единственному выходу». Палец маркиза переместился на условное изображение торговых рядов столицы. «Уверен, что дуэнию удастся перехватить. Вряд ли она бегает быстрее конников». Его величество расправил плечи, обернулся к Виттеру, посмотрев на него так, словно говорил: «Учись у брата, вот как должен действовать настоящий наследник». Будь это сказано вслух, принц нашел бы чем возразить. Исидоры не ограничивали в передвижениях, не приставляли к нему слежку. Имея полную свободу, Виттер навестил бы Снежинку и первым узнал о пауках. И уж точно не упустил бы Дуэнью. Раз магический шар показал, что дамы с мнимой княжной действуют заодно, сразу нужно было приставить стражу к дверям ее комнаты. Итак, игнорируя хмурый вид принца, Жозефин предложил молодым людям сесть и сам опустился в кресло. «Что вы обо всем этом думаете?» «Ответы на головоломки можно найти лишь в княжеских палатах», — сказал Виттер. «Вряд ли Дуэнья, даже если ее поймать и допросить, сумеет дать полновесное объяснение. Это такая же незначительная фигура, как и ведьма. Обе знают насущную задачу, не имея представления о главной цели». Король слушал невнимательно, вздохнул и покачал головой. Скорее своим мыслям, чем словам сына. «Не понимаю, к чему все это? Я твердо заверил князя, что в отборе победит его дочь. Нет никакого смысла присылать вместо нее другого человека». Виттер и Сид переглянулись. Они-то прекрасно понимали, что настоящая Диара осталась бы за бортом. По всей видимости, князь не только знал о существовании обрученной с принцем девушки, но и предпринял шаги, не позволившие Виттеру искать ее. «Вы забываете о ядовитых пауках», — напомнил маркиз. «Забудешь о них, как же!» — запыхтел король. «Посмотрел на этих жутких созданий? Бррр! Не хотелось бы обнаружить такого у себя в постели!» «Не для этого ли карта секретных коридоров?» — подал голос Виттер. Отец и брат посмотрели на него с одинаковым испуганным выражением на лицах. Через мгновение все трое склонились над свитком. «Да», — заговорил король, севшим от волнения голосом. «Имея под рукой это руководство, злодейки вполне могли пробраться в мою спальню незамеченными». «Звучит правдоподобно», — согласился Исидор. «Если так, пауков могли пустить в ход вскоре после свадьбы, чтобы освободить трон для нового короля и королевы Диары». Жозефин схватился за голову и с минуту молчал, уставившись в одну точку. Сын и бастард не смели нарушить тишину, ожидая, когда он отомрет. «Что делать? Что делать? В такой неподходящий момент все это!» — простонал король. «Во всяком случае, жениться на княжне Виттеру не стоит», — твердо заявил маркиз. «Да? А султан? Его войско идет на соседей. Карлот не выстоит и недели, если мы с князем не поддержим его». «Но ведь речь пока не шла о свадьбе», — вздохнул Виттер. «Можем сделать вид, что в отборе победила княжна. Объявим Диару невестой наследника, а торжества отложим на осень, в надежде к этому времени одолеть Анатлуса». «Разумно», — король одарил сына одобрительным взглядом. «Но ты не учел одного. Диары здесь нет. Ведьма вряд ли согласится продолжить представление после того, как с ней обошлись». «Сделаем вид, что княжна сбежала», — начал рассуждать Исидор. «Как будто никто не заметил подмены. Принц поедет в замок, якобы в поисках невесты. Я могу взять это на себя, чтобы не рисковать наследником. Князь не видел нас лет 5, не догадается». «Невесты!» — взвился Жозефин. «Кто позволит нам назвать Диару невестой, когда отбор не завершен? Даже если мы сейчас объявим, что она допущена до решающего испытания, кто туда явится?» Он указал унизанными перстнями пальцами на маркиза. «Может быть, ты примеришь дамское платье?» «Я, к сожалению, не обладаю даром», — покачал головой Сид. «Что, если попросить Харгуса?» «Смеешься? Скрыть, пусть и временное, исчезновение придворного мага не получится. Да и не согласится он». «Нужна волшебница», — маркиз медленно повернул голову к принцу. «А твоя...» «Нет», — не дожидаясь окончания фразы, возмутился Виттер. «Я обещал Снежинке, что она уже завтра отправится домой». «Зачем же домой?» — сладко запел король. «Харгус мечтает о такой ученице. Вот мы и устроим ей проверку способностей». «Нет, оставьте девушку в покое. А что это ты за нее решаешь?» — с невинной улыбкой поинтересовался маркиз. «Давайте спросим, что сама Снежинка думает об этом». «Давайте!» — воскликнул Жозефин, только в ладоши не хлопнув от радости. «Я прямо сейчас обсужу это с его чародейшеством. Он и побеседует с нашей северяночкой». Виттер только удрученно покачал головой. «Вот так всегда. Чуть ли не в подозреваемых девушка ходила, в чем угодно хотели ее обвинить. А как понадобилась помощь, так сразу и способности вспомнили, и в ученицы к магу определили. Виттер навестил Снежинку уже после ее разговора с королем и Харгусом. Разумеется, она согласилась помочь. Оговорила единственное условие — Двуликий будет рядом с ней. Принц, услышав об этом, почувствовал укол ревности. Вот с кем его бывшая нареченная не готова расстаться даже ненадолго. Снова и снова вспоминал, с какой легкостью она согласилась разорвать обручение. «Пойми этих девушек. Принц и наследник ей не нужен, а оборотень милее всех». Его высочество прекрасно понимал, что никаких претензий к северной волшебнице иметь не может. Сам не так давно дал согласие жениться на другой. Однако начал он не первым. Искал нареченную, стремился к ней, чуть не умер. А ради чего? Уж не за тем, чтобы отказываться от нее. Увидев Снежинку, сердиться больше не мог. Девушка пыталась улыбаться. Нежные губы приоткрылись, а глаза оставались печальными и немного испуганными. «Что с тобой?» — шагнул к ней, обнял. Поцеловал бы, если бы она не наклонила голову и не уткнулась лбом в его грудь. «Боюсь». «Зачем же согласилась?» «Милая моя!» — он гладил девушку по красивым волосам, вдыхал их приятный аромат. Даже голова немного закружилась. «Стоять бы так и стоять, не размыкая объятий!» Девушка отстранилась и взглянула в лицо. «Мне сказали, это необходимо». «Необходимо», — вынужден был подтвердить Виттер. «А еще сказали, что безопасно». «Безопасно». Снежана улыбнулась по-настоящему, словно терзавшие ее сомнения, наконец, отступили. «Харгус меня очень хвалил. Он говорит, что способностей хватит создать иллюзию целой армии. Представляешь?» «Не представляю». «Могла ли я надеяться, что меня будет обучать первый маг королевства? Грозится сделать величайшей волшебницей?» «Снежка, что? Я люблю тебя». Она высвободилась и отступила, глядя в пол. «Не нужно». «Почему? Это правда. У тебя долг перед страной, королем. Не надо». «Послушай». Виттер резко шагнул и схватил Снежинку за руки. «Отбор, профанация. Мы договорились обмануть князя, чтобы он не отозвал свои войска. Свадьбы не будет. Как только мы отразим нападение султана, я объявлю княжну обманщицей и отменю результаты отбора». «Это все не то». «Что не то, милая моя Снежка? Неужели я совсем тебе безразличен? Мы же предназначены друг другу». «Не то. Берегиня не сняла проклятие, а лишь исключила меня как условие. Ты можешь жениться только на Диаре. Любая другая девушка убьет тебя». Снежинка отобрала руки, отвернулась и стала смотреть в окно. Подбородок ее едва заметно дрожал. Вот оно что. Принц осознал глубину пропасти, разделявшей их. «Вполне возможно, что и Диару убьет», — негромко сказал он. Не стал объяснять свою мысль. Однако, судя по количеству привезенных во дворец воронковых пауков, дело не ограничилось бы смертью Жозефина. Вполне логично допустить, что молодая королева надеялась, родив наследника, расправиться и с мужем. Сама станет регентом при короле-младенце или поручит это князю, неважно. Виттеру уже будет все равно. «Я думала, что ты знаешь», — медленно проговорила девушка, продолжая смотреть на белую фату, покрывшую поля за дворцом. Виттер покачал головой. «Все не может быть настолько ужасно. Я обречен на одиночество. Что прикажешь делать? Даже отказавшись от трона, не избавлюсь от проклятия». «У меня нет ответа». Снежинка, наконец, посмотрела на принца. «Дар управляет мной, а не я им. Ты видел, даже защитный блок не смогла сотворить». «Но ведь Харгус обещал учить тебя. Тебе нужно было поставить это условие, а не просить за недокормыша». «Ты рассказал им о проклятии?» «О проклятии? Нет, не рассказал. Тогда бы пришлось признаться, что мы были обручены». Снежинка кивнула. «Вот и я не стала просить, чтобы не пришлось объяснять, зачем мне это». Она улыбнулась, скосив глаза на стену, за которой комната Двуликого. «Олчик — единственный здесь, кому я могу доверять. Виттер не смог возразить. Он и сам с некоторых пор всецело доверял только Снежинке и ее волку. При воспоминании о Сиде в груди защемило из-за чувства невосполнимой потери. Обретя брата, принц потерял друга. Пусть пока маркизу не открыли тайну его рождения, Жозефин обмолвился, что готов это сделать. Значит, в любой момент законный сын короля и его бастард станут соперниками. Хуже всего то, что Виттера не обязательно поставят в известность о случившемся разговоре между Исидором и отцом. Как же глупо принц будет выглядеть, изображая прежнюю дружбу. Он потер лоб, прогоняя навязчивые мысли, снова посмотрел на Снежану. «Подождем. Когда-нибудь ты научишься всему, снимешь проклятие, и мы сможем быть вместе, как задумал хранитель Севера». Девушка пожала плечами. Не очень-то она верила в слова о предназначении, считая их выдумкой. Кто может знать промысел хранителя? Только он сам. Нужно всего лишь довериться ему. Раз высшие силы попустили разрыв обручения, не так оно и важно. Раз они с Виттером до сих пор не расстались, значит, им предстоит действовать вместе. Как? Судьба подскажет. Прерывать беседу не хотелось, однако пришлось. За Снежинкой пришли посланные от Харгуса. Юной волшебнице предстояло пройти инициацию. «Разве ты не совершала обряд в 18?» — удивился принц. Девушка улыбнулась, вспомнив, как они с мамой и папой хлопотали, стараясь доказать, что она не двуликая. «Берегиня не позволила мне участвовать наравне с обычными юношами и девушками. Я бы потеряла свой дар. Ведунья велела обратиться к магам. Ты позволишь мне смотреть?» «Не знаю», — растерялась Снежинка. «Нужно спросить у Харгуса». В этот момент в гостиную заглянул Уолчик и весело объявил. «А мне разрешили. Его чародейство сказало, что свидетели не помешают, только надо стоять в отдалении». В залу, где Харгус назначил встречу, пошли все вместе. Юная волшебница заметно волновалась. По пути расспрашивала, как проходили инициацию принц и двуликий. Сказала, что оба обряда отличались от того, что ей описывал Николка. О том, что инициации для людей и двуликих проходят по-разному, она слышала. Теперь оказалось, что и для наследника престола существуют особые приемы. Что ж говорить о магах? До сих пор Снежана не могла считать себя магиссой. Но уже завтра это будет так. Если дар не предаст свою носительницу в последнюю минуту. Молчаливо внимая ее разумным рассуждением, Виттер сжимал кулаки, всем сердцем желая девушке удачи. Только бы она обрела полную силу, только бы освоила все премудрости волшебства, только бы освободила его от чужих чар. Ни о чем другом сейчас не мечталось, как о том, чтобы они снова стали истинной парой. Зрители расположились на балконе, служившем во время балов оркестрантом. Места было достаточно, хотя четвертую часть занимали составленные в сторону пюпитры. Кресел не принесли, пришлось пользоваться стульями. Его Величество с недовольным видом покачал один, другой, третий, выбирая самый надежный, и уселся в первом ряду. Прямо за ним оказался Исидор, рядом лекарь и секретарь. Уолчик и Виттер встали около перил, оба волновались и предпочли остаться на ногах. «Если он вздумает вредить Снежке, — шепнул недокормыш, — спрыгну и отсюда». «С чего ты взял, что собираются вредить?» — нахмурился принц. «Мы все заинтересованы в ее способностях». Волчик только сверкнул на принца глазами в ответ. «Ваше высочество!» — секретарь привстал со своего стула. «Его чародейство просил соблюдать тишину». По рядам наблюдателей прошелестел общий вздох. Виттер кивнул и повернулся к залу. Там начались приготовления. Обладатели дара среди людей встречались нечасто. Каждого подростка старательно готовили к инициации, обучая методам магической безопасности, простейшим заклинаниям и способам защиты от внешних физических воздействий. Далее, в зависимости от способности, молодой чародей продолжал обучение в школе колдунов или академии. В особых случаях, таких как этот, руководство начинающим магом брал на себя опытный наставник. Мало кому из посторонних удавалось наблюдать за таинством посвящения повзрослевшего волшебника. Придворный маг из каких-то соображений превратил инициацию случайно найденной удивительно одаренной девушки в зрелище. Любопытствующие обратились в зрение и слух. Снежана старалась не смотреть на балкон, шла к подиуму, опустив глаза в пол, и шептала молитву. Выглядела она необычно. Легкая белая туника из шелка едва прикрывала колени. В прямоугольном вырезе были видны ключицы, распущенные волосы свободно падали на спину. Ни обуви, ни украшений не полагалось. Харгус успел подготовить площадку, рассыпав магический порошок в виде окружностей, треугольников и линий. Символы эти, как Виттер помнил из ознакомительного курса, высвобождали скрытую энергию волшебника, достигшего необходимой зрелости. Считалось, что посвящаемый способен разумно подходить к применению магии, что и подтверждал опытный маг, совершающий таинство. Красивая девушка казалась сотканным из света неземным существом. Принц невольно залюбовался снежинкой. Она замерла в центре круга, едва заметно шевелила губами, повторяя произносимые Харгусом заклинания. Виттер с силой оперся на перила, наклонился вперед и вслушивался, пытаясь различить голос девушки. В груди его высочества смешалось два чувства — нежность и потребность оберегать этот прекрасный цветок. Первое чувство казалось привычным, оно не единожды приходило во снах. Второе — новым и ярким. Казалось, случись что-либо, угрожающее этой чудесной девушке, Виттер, подобно двуликому, набросится на врага и будет рвать его голыми руками. Вскоре прежние чувства уступили место восторгу. Символы на полу закурились легким дымком, поднимаясь вверх и постепенно заслоняя сиянием белую фигуру снежинки. Зрители невольно вздохнули, увидев добрый знак в столь заметной реакции магического порошка. Даже небольшая взвесь, доходящая до щиколоток, считалась удачей и показателем хорошего потенциала посвящаемого. А тут целые стены возникли, спрятав девушку с головой. Виттер с Олчиком наклонились еще больше, рискуя свалиться с балкона. А все потому, что сияющая завеса в один миг превратилась в кружение серебристых снежинок. Поднималась настоящая метель. Как такое возможно в натопленной зале, где закрыты все окна? «Ей там холодно», — пульсировала мысль в мозгу принца. «Она раздета и находится в центре вихря». Дернулся было к выходу, но путь преградил секретарь. Он вытаращил глаза и сдавленно прошептал. «Тише, тише, ваше высочество! Харгус знает, что делает». У Виттера были большие сомнения на этот счет. Вряд ли его чародейство проводило обряды такой мощи. Воздух гудел. Даже до балкона долетали льдистые крупинки, обдавая лица стужей. Пахло подтаявшими проталинами, мокрой землей. Что это? Снова посмотрев на подиум, принц увидел, что метель улеглась, а на Снежане вместо скромной туники надето пышное платье, сотканное из трепетных подснежников. Как же красиво! Какой тонкий и приятный аромат! «Вообще!» — прошептал стоявший рядом парнишка. «В жизни такого не видел! Чудо прямо!» Остальные зрители взирали на девушку в подснежниках молча, однако на лицах каждого читалось неподдельное изумление. Даже самому Харгусу потребовалось несколько минут, чтобы преодолеть робость и заговорить снова. «Приветствую тебя, великая магисса! Почту за честь делиться с тобой знаниями!» Снежинка провела ладонями по лепесткам, из которых был соткан подол ее платья, присела в реверансе, сказав лишь одно слово «Спасибо». Маг приблизился к подиуму, поклонился и прошептал несколько слов, не услышанных никем, кроме снежинки. Она кивнула. Взяв девушку под руку, Харгус повел ее к выходу. Зрители не шевелились, провожая эту пару взглядами. Принц был готов поклясться, что слышит переливы арфы и тонкие звуки флейты.